Глава вторая. На другой день Елена подумала, что ей следовало бы из приличия пойти поблагодарить доктора де Берля. Ввиду грубого насильственного приглашения его к больной и целой ночи, проведенной у постели Жанны, это посещение выходило из рамок простого докторского визита и ставила Елену в какое-то неловкое положение. Точно доктор ей оказал необыкновенную услугу. Однако она колебалась два дня, откладывая свой визит из боязни выказать излишнюю поспешность или слишком много благодарности. Эта нерешительность заставляла ее постоянно думать о докторе. Случайно встретив его утром на улице, она спряталась, как ребенок, и потом очень сердилась на себя за эту излишнюю застенчивость. Ее спокойная, правдивая натура восставала против волнения, внесенного в ее жизнь. Поэтому она решила пойти к доктору в тот же день. Припадок с Жанной случился в ночь со вторника на среду, а теперь была суббота. Ребенок совершенно оправился. Доктор Боден, явившийся на другой день, говорил о докторе де Берле с уважением бедного старого врача к блестящему, богатому, молодому товарищу. Он, однако, заметил с лукавой улыбкой, что свое громадное состояние де Берль получил от отца, пользовавшегося любовью всего Пасси и оставившего сыну 1,5 миллиона и прекрасную практику. Сам же он лечил только из любви к искусству и имел постоянными пациентами только старых друзей отца и своих приятелей. «Он знающий доктор», — прибавил старик Боден, пожимая плечами. «Я почту за большую честь посоветоваться с ним о болезненных припадках моего маленького друга Жанны». В 3 часа Елена с дочерью вышли из дома. Им пришлось сделать только несколько шагов по улице Винес до соседнего дома доктора. Обе они были в глубоком трауре. Лакей во фраке и белом галстуке отворил им дверь. Елена узнала великолепные сени, украшенные по стенам восточными коврами. Жардиньерки были полны цветами. Лакей провел их в маленькую гостиную со светло-серыми обоями и такой же мебелью. На пороге он остановился, вопросительно глядя на Елену. Она сказала ему свое имя. «Госпожа Гранжан». Лакей отворил дверь в следующую блестящую, желтую с черным гостиную и доложил громко: «Госпожа Гранжан». Елена невольно отшатнулась. Она увидала на противоположном конце комнаты у камина молодую женщину, сидевшую на маленькой кушетке. Рядом с нею в креслах виднелась пожилая дама в шляпе и шали. «Извините», — сказала Елена, — «я желала видеть доктора де Берля». И она взяла за руку Жанну, которую пропустила вперед. Ей казалось странным, неловким явиться непрошенной гостьей к незнакомой даме. Отчего она не спросила у лакея, дома ли доктор? Она, впрочем, знала, что он женат. В эту минуту госпожа де Берль поспешно визгливым голосом оканчивала какой-то рассказ. «Чудесно, чудесно! Она умирает с удивительным реализмом. Она вот так рвет на себе корсаж и, опрокинув назад голову, синеет, как мертвец. Уверяю вас, Орели, вам надо ее посмотреть». Потом она встала и, шелестя платьем, пошла навстречу к Елене. «Войдите, сделайте одолжение», — сказала она очень приветливо и грациозно. — «Мужа нет дома. Но я очень рада, право, очень рада с вами познакомиться. Это, вероятно, ваша прелестная дочь была так нездорова на днях ночью. Пожалуйста, присядьте хоть на минуту». Елена должна была принять приглашение и молча опустилась в кресло, а Жанна застенчиво присела на кончик стула. Госпожа де Берль поместилась снова со своими громадными юбками на узенькой кушетке. «Сегодня мой день», — сказала она с приятной улыбкой. «Я принимаю по субботам, и Пьер пускает всех. На прошлой неделе он наградил меня полковником в подагре». «Вы с ума сошли, Жульетта», — промолвила Орели, старая дева, знавшая с детства госпожу де Берль. Наступило непродолжительное молчание. Елена обвела одним взглядом роскошную гостиную, мебель и драпировки которой блестели золотыми разводами на черном фоне. Массы цветов виднелись на камине и столах, а окна выходили в залитый солнечным светом сад с обнаженными деревьями и пустыми куртинами. В комнате было очень жарко. В камине медленно тлело одно полено. Елена поняла, что лучезарный блеск гостиной был только ловко подобранной рамкой. Госпожа де Берль отличалась черными, как крыло ворона, волосами и молочной белизной тела. Она была маленького роста, пухленькая, томная, грациозная. Среди всего золота, окружавшего ее под тенью густых прядей черных волос, лицо ее сияло розовато-золотистым оттенком. Елене она показалась действительно прелестной. «Страшная вещь — припадки у детей», — сказала, наконец, госпожа де Берль. «У моего Люсьена они были, но в раннем детстве. Вы, верно, очень перепугались, но теперь ваш прелестный ребенок, кажется, совсем оправился». Говоря это, она, в свою очередь, смотрела на Елену с удивлением. Так поразила ее красота молодой женщины. Она никогда не видывала такой правильной красоты, такой царственной осанки, как в строгой, художественно драпированной фигуре вдовы. Она невольно улыбнулась от восторга и перемигивалась с Орели, которая также была поражена наружностью Елены. Обе они смотрели на нее с таким наивным удивлением, что сама Елена невольно улыбнулась. «Вы не были вчера на первом представлении новой пьесы в театре «Водевиль»?» — спросила госпожа де Берль, взяв веер, висевший на ее поясе. «Я никогда не езжу в театр», — отвечала Елена. «О, маленькая Ноэми была великолепна. Она умирает с удивительным реализмом. Она вот так рвет на себе корсаж, опрокидывает голову и синеет, как мертвец. Эффект был поразительный». И она продолжала разбирать игру актрисы, которую так восхваляла. Потом она перешла к другим новостям парижской жизни, к художественной выставке, на которой были невозможные картины, к бессмысленному роману, возносимому до небес в рекламах, к последней скандальной истории и так далее. Она говорила обо всем этом легко, живо, без устали, как бы находясь в родной ей атмосфере. Елена, чуждая этому неведомому ей миру, слушала молча и только изредка отвечала краткими, лаконическими фразами. «Госпожа Шермет, госпожа Тиссо», — доложил лакей, отворяя дверь. В комнату вошли две дамы, одетые очень нарядно. Госпожа де Берль поспешила их встретить, ловко откидывая каблуками длинный шлейф своего черного, богато отделанного платья. Хозяйка и гости заговорили в один голос. «Как вы любезны! Я вас давно уже не видала. Мы заехали поговорить о лотерее, вы знаете? Как же! Нет, благодарствуйте, мы не можем присесть. У нас еще 20 визитов. Неужели вы хотите бежать?» Гости кончили тем, что сели, хотя клялись, что у них не было ни минуты свободной, и пескливая болтовня продолжалась с прежней быстротой. «Каково было вчера в Водевиле? О, великолепно! Вы знаете, весь эффект в том, что она расстегивает корсаж и опускает на лоб волосы. Говорят, она синеет от какого-то лекарства. Нет-нет, у него просто заучены все движения. Удивительно!» Обе дамы встали. Через минуту они исчезли. В комнате воцарилась прежняя теплая тишина. Гиацинты на камине наполняли воздух сильным благоуханием. Из сада доносилось чириканье воробьев. Прежде чем возвратиться на свою кушетку, Госпожа де Берль опустила кружевную занавеску на противоположном окне. «Жульетта, знаешь ты, сколько лет госпоже Тиса?» — спросила Орели после минутного молчания. «Она сама уже не помнит», — отвечала госпожа де Берль. Обе женщины улыбнулись и замолчали. Потом Жульетта пододвинула свою кушетку к креслу Елены и сказала: «Извините, мне не дают покоя». И она начала очень любезно, ласково говорить о предметах, которые бы могли интересовать Елену. Она, по-видимому, знала отчасти ее прошедшее, вероятно, через болтовню слуг, так как дом, в котором жила Елена, принадлежал ее мужу. С большим тактом и дружеским сочувствием она затронула щекотливый вопрос о трагической смерти мужа Елены в Варской гостинице, в улице Ришелье. «И вы только что в первый раз приехали тогда в Париж?» — говорила она. «Страшно должно быть потерять мужа в незнакомом городе, где никого и ничего не знаешь». Елена грустно качала головой. Да, она провела ужасные часы. Болезнь, которая унесла мужа в могилу, открылась неожиданно, на другой день их приезда в Париж, в ту самую минуту, когда они вместе выходили из гостиницы. Она не знала ни одной улицы и даже не понимала, в какой части города находилась. Целую неделю она провела у постели умирающего, одна, забытая всеми, в мрачном одиночестве, среди шумного, многолюдного Парижа. Когда она в первый раз вышла потом на улицу, то была уже вдовою. Она не могла и теперь вспомнить без лихорадочной дрожи о большой комнате гостиницы, заваленные неотпертыми чемоданами и лекарственными склянками. «Ваш муж был, говорят, вдвое старше вас?» — спросила госпожа де Берль с теплым сочувствием, а старая дева Орели наострила уши, чтобы не проронить ни слова. «Нет», — отвечала Елена, — «он был старше меня только 6 годами, но слабого здоровья и всегда кашлял». Она в нескольких словах рассказала историю своего замужества. Ее муж, Гранжан, влюбился в нее, когда она жила со своим отцом, шляпочником Муре в Марселе. Семейство Гранжана, богатые сахаровары, упорно противились браку его с нею, с бедную девушкой. Они обвенчались тайком и жили очень скудно до того дня, пока неожиданно не получили по смерти дяди наследство в 10 000 франков годового дохода. Тогда Гранжан, ненавидевший от всего сердца Марсель, решился переехать в Париж. «Каких лет вы вышли замуж?» — спросила госпожа де Берль. 17. «Как вы были тогда хороши!» Разговор прервался. Елена как бы не слыхала комплимента, а госпожа де Берль снова переглянулась с Орели. Они отгадывали то, что вдова недосказала. Они были уверены, что ее сердце еще молчало, что она питала к мужу только дружескую привязанность и теплую благодарность. Она была величественно спокойна, как статуя, перед которой восторженно преклонялись, лобзая ее ноги, но не вдыхая жизнь в холодный мрамор. Ее большие светлые глаза ясно выражали, что она вела жизнь чистую, незапятнанную, и если не любила мужа, то не любила и никого другого. «Госпожа Мангелен», — доложил лакей. В дверях показалась молодая женщина, очень скромная и застенчивая. Хозяйка едва приподнялась с кушетки. Это была одна из покровительствуемых ею бедных женщин, пришедшая поблагодарить ее за оказанную услугу. Пробыв только несколько минут, она удалилась, низко приседая. После ее ухода госпожа де Берль продолжала прерванный разговор. Теперь она заговорила об аббате Жуве. Она его знала. Он был бедным приходским патером в Пасси, но благодаря своим добрым делам пользовался всеобщей любовью. «О, святой человек!» — прибавила она с набожным видом. «Он был очень добр к нам», — отвечала Елена. «Мой муж знавал его еще в Марселе. Услыхав о моем несчастье, он взял на себя все хлопоты и поселил меня в Пасси. «У него есть брат?» — спросила Жульетта. «Да, но от другого отца. Господин Рамбо также знавал моего мужа. Он имеет в улице Рамбюто большой склад масла и других произведений Южной Франции. Кажется, его дела в блестящем положении. Он и аббат составляют весь мой двор», — прибавила она с улыбкой. Обыкновенно Елена была неразговорчива. Но так как ей нечего было скрывать, то она отвечала откровенно на все вопросы. Жанне наскучило сидеть на кончике стула, и она бросала на мать нетерпеливые взгляды. Ее тонкое впечатлительное личико ясно выражало, что ей не нравилось все, что говорилось вокруг нее, и она подозрительно посматривала по сторонам. Госпожа де Берль заметила ее тревожное состояние и любезно сказала: «Вам, голубушка, кажется скучно сидеть спокойно с большими. На этажерке есть книги с картинками». Жанна взяла альбом, но ее взгляды, полные мольбы, не покидали матери. Елена, соблазненная окружавшей ее сочувственной атмосферой, не двигалась с места. Она была очень спокойного характера и часами просиживала на одном месте. Но когда лакей разом доложил: «Госпожа Бертье, госпожа Жеро, госпожа Левассер», она сочла своим долгом встать и проститься. «Останьтесь», — воскликнула хозяйка. «Надо же мне познакомить вас с моим сыном». Мало-помалу маленькое общество у камина становилось многолюднее. Все дамы говорили в один голос. Одна жаловалась, что она очень нездорова, но рассказывала, что в последнее время ложилась спать каждый день не ранее 4 часов. Другая горько сетовала на кормилец, уверяя, что нет ни одной честной. Потом разговор перешел на портних. Госпожа де Берль утверждала, что портниха не может хорошо одевать женщин, для этого необходим портной. Две дамы между тем о чем-то шептались, но довольно громко, так что остальные, расслышав несколько слов, громко рассмеялись. «Господин Малиньон!» — доложил лакей. В комнату вошел молодой человек большого роста, одетый по последней моде. Его приветствовали лестными восклицаниями. Госпожа де Берль, не вставая с места, протянула ему руку и сказала: «Каково было вчера в Водевиле?» «Отвратительно». «Как отвратительно? Она великолепна, когда рвет на себе корсаж и опрокидывает голову. Полностью такой реализм просто гадок». Начали рассуждать о реализме, но молодой человек не хотел о нем и слышать. «Я не допускаю ни в чем реализма», — говорил он очень громко. «Слышите? Ни в чем. Это унижает искусство. Разве синяя женщина красива? Так мы дойдем, бог знает до чего, на сцене. Отчего Ноэми не доводить до конца своего реализма?» — прибавил он, делая такой жест, который скандализировал всех дам. «Фи, какой ужас!» — воскликнули они. Однако госпожа де Берль повторила еще раз свою фразу об эффекте, производимом актрисой. А госпожа Левассер рассказала, как одна дама, сидевшая в балконе, упала в обморок. На этом разговор прекратился, и все признали, что успех знаменитой актрисы был громадный. Молодой человек, развалившись в кресле, несмотря на то, что был в дамском обществе, казался совершенно домашним человеком у доктора. Он машинально сорвал цветок в жардиньерке и медленно жевал его. «Вы читали новый роман?» — спросила госпожа де Берль. «Я читаю только 2 романа в год», — отвечал Малиньон с глубокомысленным видом. Что касается художественной выставки, он объявил, что не стоило посещать ее. Когда таким образом все современные вопросы были истощены, он подошел к кушетке, на которой сидела Жульетта, и сказал ей несколько слов в полголоса. Другие дамы в это время о чем-то жарко спорили. «Куда же он исчез?» — воскликнула госпожа Бертье, оборачиваясь. «Час тому назад я видела его у госпожи Рубино». «Да, теперь он поехал к госпоже Леконт», — отвечала хозяйка. «Это самый занятой человек во всем Париже. Он славный юноша, и все мы очень любим его», — прибавила она, обращаясь к Елене, которая с любопытством следила за всем происходившим вокруг нее. «Он очень богат, занимается маклерскими делами и все знает». Дамы начали прощаться. «До свидания, до будущей среды». «Конечно. А вы поедете на вечер? Я без вас ни ногой в этот дом. Бог знает, кого там встретишь». «Непременно». «Кланяйтесь, пожалуйста, госпоже Жеро». Проводив гостей и возвратясь из передней, госпожа де Берль нашла Елену посреди комнаты. Жанна крепко прижималась к матери и, судорожно схватив ее за руку, увлекала к дверям. «Ах да!» — вспомнила хозяйка и, позвонив, сказала вошедшему слуге. «Пьер, попросите сюда мисс Смитсон с Люсьеном». Через минуту дверь отворилась, и в комнату вошла без доклада красивая молодая девушка 16 лет. За ней следовал старичок с полными розовыми щеками. «Здравствуйте, сестра», — сказала молодая девушка, целуя госпожу де Берль. «Здравствуйте, Полина, здравствуйте, батюшка». Старая дева Орели, не покидавшая все это время место у камина, теперь встала и низко присела господину Летелье, который держал большой магазин шелковых материй на бульваре Капуцинок. Со смерти своей жены он везде являлся с младшей дочерью, отыскивая ей богатого жениха. «Ты была вчера в Водевиле?» — спросила Полина. «О, успех громадный!» — отвечала Жульетта, поправляя волосы перед зеркалом. «Как гадко быть молодой девушкой!» — воскликнула Полина с гримасой избалованного ребенка. «Ничего нельзя видеть!» Я пошла с папой в 12 часов к подъезду театра, чтобы узнать, как кончилась пьеса. «Да, мы встретили Малиньона, и он очень хвалил ее», — прибавил отец. «Ха! А он только что здесь называл ее отвратительной», — воскликнула Жульетта. «Ха-ха-ха! Ему никогда нельзя верить!» «У тебя было много народу?» — спросила Полина. «Ужасно, я умираю от усталости». Потом, вспомнив, что она не познакомила Елену с новыми посетителями, сказала: «Мой отец и сестра, госпожа Гранжан». Тотчас завязался разговор о детях и детских болезнях, среди которого в комнату вошел маленький мальчик под руку с англичанкой-гувернанткой мисс Смитсон. Госпожа де Берль сделала ей выговор на английском языке за то, что она так долго заставила себя ждать. «А вот и мой маленький Люсьен!» — воскликнула Полина, бросаясь на колени перед ребенком. «Оставь его!» — сказала Жульетта. «Поздоровайся, Люсьен, с той девочкой!» Мальчик был, очевидно, смущен. 7 лет, толстый, коренастый, он был одет, как кукла. Увидав, что все смотрели на него, он остановился и с удивлением рассматривал Жанну. «Ну-ну!» — поощряла его мать. Он сделал шаг вперед. Жанна смущала его своим серьезным видом, бледным лицом и траурным платьем. Он же сам отличался обычной неповоротливостью мальчиков, приподнятыми плечами, толстыми губами и немного насупленными бровями. «Будь с ним полюбезнее, дитя мое», — сказала Елена, видя напряженно застенчивую позу своей дочери. Она не выпускала руки матери и судорожно проводила по ней своими длинными пальцами. Опустив немного голову, она ждала Люсьена с беспокойным видом нервной девочки-нелюдимки, готовой спастись бегством от чужой ласки. Но когда Елена нежно толкнула ее, она со своей стороны сделала 2 шага. «Вам надо, душечка, первой поцеловать его», — сказала, смеясь, госпожа де Берль. «Он у меня такой глупый зверек!» «Поцелуй его, Жанна», — прибавила Елена. Девочка взглянула на мать и прелестно улыбнулась, как бы сожалея бедного смущенного мальчика. «Охотно, мама», — проговорила она с глубоким чувством. Взяв Люсьена за плечи, она приподняла его и громко поцеловала в обе щеки. Тогда и он отвечал ей тем же. «Наконец-то!» — воскликнули все присутствовавшие. Елена поклонилась и пошла к дверям в сопровождении хозяйки. «Пожалуйста, передайте мою искреннюю благодарность доктору», — сказала она. «Он избавил меня от смертельного беспокойства». «Генри не дома?» — спросил Летелье. «Нет, он поздно вернется», — отвечала Жульетта. И, заметив, что Орели также встала, прибавила. «Куда? Вы с нами обедаете». Каждую субботу старая дева ожидала этого приглашения и только тогда снимала шаль и шляпу. В комнате было так душно, что Летелье отворил окно и с любопытством рассматривал куст сирени в саду, на котором уже виднелись почки. Полина бегала с Люсьеном между стульями и креслами, стоявшими в беспорядке подле гостей. «Позвольте мне дружески пожать вам руку», — сказала госпожа де Берль нежно. «Мой муж говорил мне о вас, и я чувствовала к вам заочную симпатию. Ваше несчастье и одиночество... Но одним словом, я очень счастлива, что с вами познакомилась, и надеюсь, что мы будем часто видеться». «Непременно, я вам очень благодарна», — отвечала Елена, удивленная и тронутая таким теплым порывом в женщине, которая сперва показалась ей очень легкомысленной. С минуту они с улыбкой смотрели друг на друга, не разнимая рук. «Вы так прекрасны, что поневоле вас полюбишь», — сказала Жульетта, как бы оправдываясь в своей быстро возникшей привязанности. Елена весело засмеялась. Так мало занимала молодую женщину ее красота. И подозвала Жанну, задумчиво смотревшую на резвую игру Полины и Люсьена. Но госпожа де Берль остановила ребенка, говоря: «Вы теперь друзья, проститесь с ним». И дети послали друг другу воздушный поцелуй.